«Нихуй МФМФ», раздалось от Пенси, чей ротик был изнасилован толстым куском пирога. «Жуй и не мычи, ненавижу тебя», простонала Пенси, как только с трудом прожевала пирог и запила его почти полной кружкой чая. «И я тебя люблю, но ближе к делу», отмахнулась от претензий Дафна. «Короче, в той книге была описана практика осознанных сновидений. Можно было буквально ходить друг к другу в гости. И толку-то?» – удивилась Пенси. «Гарри-то никогда не спит. Сон – это лишь маленькая прелюдия к смерти», – пропела Луна. «У тебя что, тоже недостаток пирогиниума в организме?» – спросила с прищуром Дафна. «Молчу-молчу», – улыбнулась Луна. «Так может, когда Гарри в отключке, это все же какой-то аналог сна», – продолжила мысль Дафна. «А значит, есть возможность попасть к нему в сон, но вместо сна мы попадем в его подсознательный кошмар, в точку, и нас сожрут ледяные монстры, в точку, но я не хочу, в точку, что в точку», подпрыгнула на месте Пенси. «Я не хочу, чтобы меня жрали, а пирог, что пирог?» с подозрением спросила девушка. «Пирог хочешь?» с милой улыбкой маньяка поинтересовалась Дафна. «Я буду брыкаться», предупредила Пенси. «Гарри, держи ее, обнимашки?» спросила Луна. «Очень крепкие», кивнула Дафна. «Я буду сопротивляться», почти заплакала Пенси, глядя на надвигающихся всадников апокалипсиса. «Гарри, хватай, то есть обнимай, помогите», пропищала Пенси и уткнулась мне носиком в грудь. «Хватит», я погладил Пенси по голове. «Идея интересная, но что я один буду съеден монстрами, что вы все, разницы особо никакой. Ну, кроме того, что у Пенси будет психологическая травма не только от пирога, но еще и от монстров. Тогда у меня больше идей нет», — развела руками слегка обиженная Дафна. «Придется искать новые заклинания, изучать их и надеяться, что успею к тому моменту, как опять провалюсь в этот ледяной ад. Но до вокзала Кингс-Кросс мы доехали без проблем». «Готов?» — спросил заглянувший в наше купе Маркус Флинт. «Да», — кивнул я парню. «Дамы, как договаривались». «Ага», — помахала мне Луна. «Ждем тебя», — кивнула Пенси. «До встречи», — обняла меня Дафна на прощание. «Обнимашки». «О боже», — простонала Дафна, когда к нам присоединилась резвая Луна и Пенси за компанию. «Мы еле успели к полной остановке поезда. Все старшекурсники, кто умел трансгрессировать, уже покинули поезд. Я сделал то же самое, использовав Маркуса как транспорт. Парная трансгрессия – это нечто. Тебя скручивает и выворачивает на все стороны света. Зато потом мысли успокаиваются, и ты понимаешь, что все еще живой. Поттер, ну ты и тяжелый», – выдохнул Флинт. «Да, вроде нет. 50, вроде, вешу. Твоя магическая сила, она тяжелая, как утюг. Фух, это твоя комната?» – спросил я, оглядываясь. Первые пару дней каникул я собирался провести у Флинтов, ну и использовать Маркуса как личный транспорт, а заодно показать всем, кого я навещу в своем турне, что Флинты со мной. «Не, да, моя», – сдался Маркус под моим веселым взглядом. «Слушай, ну я не осуждаю», – улыбнулся я, рассматривая стены комнаты, полностью завешанные плакатами с разными красотками. Плакаты были магические, и красотки изгибались в разных сексуальных позах. «Пойдем, познакомлю с родителями», — сказал Маркус, открывая дверь. Коридор особняка Флинтов был выполнен в более классических тонах, что я не преминул подметить. «Это мне парни подарили на день рождения. Да я не осуждаю, просто интересно, где такое можно достать? Я узнаю. Мне для друга». «Да-да», — отмахнулся Маркус. «Ну, правда, для друга. Пускай Рон развлекается. Боюсь, что если такие плакаты появятся у меня, то долго мне не жить. Хотя, с другой стороны, я мужик. Как сказал, так и будет». Особняк Флинтов был выполнен в современном стиле 80-х годов. Для магов это вообще, считай, вчера было, хотя 90-е уже брали свое. «Слушай, а ваш хранитель, он кто?» — спросил я, ощущая на себе заинтересованный и слегка испуганный взгляд. «Хаем», — еще сильнее смутился Флинт. «Маркус». «Лиса», — пробормотал Флинт. «Лиса, лиса», — вздохнул красный как рак Маркус. «Слушай, ну, я не осуждаю», — протянул я. «Лиса так лиса, любви все расы покорны, хотя все должно быть по согласию. Кентаврихи, например, могут дать согласие, а вот лисы не могут». «Вообще-то могу», — раздался возмущенный женский возглас у нас за спиной. «Вау», — вырвалось у меня, когда я обернулся на голос. «Маркус, беру свои слова назад, плодитесь и размножайтесь». «Вау, люди», — фыркнула девушка лет 20 в ответ. «Абсолютно голая девушка лет 20, Пышная грива рыжих волос не спадала на ее не менее пышную грудь, прикрывая соски и большую часть груди. Ее не менее пышный рыжий лисий хвост прикрывал талию и все, что ниже. Под моим оценивающим взглядом девушка недовольно дернула лисьими ушками на голове и сказала: «Мужлан», после чего просто исчезла. «Она обижается, когда ее пристально рассматривают», — вздохнул Маркус понуро. «Потом несколько дней не появляется. Расскажи ей о таком невероятном изобретении человечества, как одежда», — фыркнул я, «хотя для таких бидонов одежда вряд ли существует». «Существует. Опять появилась лисичка. Но я не ношу одежду». «Тогда не обижайся, когда на тебя пялится», — фыркнул я. «У ее вида просто другие нормы этикета», — шепнул мне Маркус. «Пристально смотреть на чужую самку неприлично», — добавила лисичка. «Я человек, и у нас свой этикет», — пожимаю я плечами. «Ты живешь среди людей, а значит, должна смириться с их желаниями рассматривать красивое лисье тело. Гарри, это наш хранитель». «И что?» — спросил я. «Это моя территория, и тут я устанавливаю правила». Топнула ножкой лиса, и от нее во все стороны разошлась волна силы. «Ой, правда?» — спросил я у оказавшейся сжатой рукой лисы. Уверена в своем ответе, «Пэ, прошу пэ растить, господин», — виновато склонила голову лиса. «Я не признала вас, знай свое место, мохнатая». Раздавшийся у меня в голове голос услышала и лиса, еще сильнее склоняя голову в страхе. Рука исчезла, а вот страх в глазах лисы никуда не делся. «Инцидент исчерпан», — поинтересовался я. «Да, господин», — закивала лиса, тряся не только головой, но и своими бидонами. «Вот и хорошо», — улыбнулся я. «Маркус, пойдем знакомиться с твоими родителями». «Да, ага, пойдем», — шокированно произнес Маркус. Лиса тихо семенила за нашими спинами. Теперь ее взгляд был не любопытный, а полный покорности и смирения. Казалось, что прикажи я ей отдаться мне здесь и сейчас, и она выполнит это желание. Рука напугала лису до дрожи в коленях, хотя ничего страшного она и не сделала, лишь слегка сдавила лисицу в своих объятиях. Но я не сильно разбирался в отношениях одних хранителей к другим. Я, конечно, читал о них в библиотеке, но ничего толкового оттуда не вынес. Человекоподобные хранители были обыденностью. Они лучше всего контактировали с магами и охраняли территорию. А вот хранители типа моей руки встречались очень редко, и контактировать с ними было тяжело. Потом поболтаю об этом с хранителем флинтов, а сейчас нужно познакомиться со старшим поколением флинтов. Ну, чуть ошибся, с кем не бывает. Второй том написан полностью и доступен на Бусти, ссылка в описании и комментах. Главы на ад через 2 дня. Том 2, глава 7. Рыжая эксгибиционистка умудрилась одеться, отчего Флинт чуть не потерял челюсть, когда та плюхнулась куда-то на пол. Еле нашли, а я всего-то и сказал, что хватит трясти бидонами, одень хоть что-то. Хранительница исчезла с недовольной моськой, но вскоре появилась опять, одетая в фиалковое платье. «Тебе так больше идет, чем предыдущая вульгарщина», — кивнул я лисе. «Спасибо, господин», — смущенно ответила хранительница. «Ну-ну», — смущается она. «Лорд и леди Флинт ждали нас в гостиной на первом этаже. Пара не очень высоких волшебников, у которых с Маркусом было много общих черт. Возраст их перевалил за 50, но маги все еще выглядели довольно неплохо. На меня они смотрели как две лягушки на удава, явно не ожидая от этой встречи ничего хорошего. И в целом верно. После такой неблагодарности к Поттерам, которые помогли им, а те согласились на предложенную плату. При этом я опять помог им, чем опустошил свой единственный сейф. И сейчас я хочу, чтобы мои вложения принесли прибыль, а не вот это вот все». За окном кто-то завыл, и я непроизвольно дернулся, чтобы через мгновение понять, что опять провалился в подсознание. «Флинты исчезли, но... где мы?» — застучала зубками лисичка. «У меня в подсознании», — проворчал я. «Я пытался пробудить внутреннего зверя, но что-то пошло совсем не так. Второй раз за день сюда проваливаюсь». «Ой-ей-ей», — протянула лисичка. «Вы, маги, постоянно лезете в те области, в которых вообще не разбираетесь». «Поясни», — сказал я, быстро разжигая огонь в камине. «Хотя бы чуть согреемся перед смертью. Какой к волкам внутренний зверь? С чего вы вообще решили, что у вас внутри есть что-то кроме непомерно раздутого эго от владения этой деревяшки?» «Ну, допустим, что я ничего не решал», — пожимая плечами, вглядываясь в метель за окном. «Что в книге было написано, то и сделал». «Сделал ты все правильно, вот только своего зверя вы ищете не где-то внутри своих мозгов, а в преддверии астрального плана. Ау, Вырвалось у меня удивленно. Здесь обитают монстры, чьей силы не хватает на выживание в астрале, но их сил вполне хватит, чтобы сожрать нас. Меня уже сжрали разок, и ничего. Это пока, дернула ушками лисичка. Этот мир будет подтачивать твои силы, и вскоре раны, нанесенные здесь, появятся на твоем настоящем теле. Вопрос в том, как мне найти своего зверя, чтобы все это закончилось. Мне откуда знать? Подивилась рыжая. Я простой хранитель флинтов, не более. А сама как сюда попала, не ожидала, что на моей территории появится проход в предастральное измерение, фыркнула лиса. Вот и затянула вместе с тобой, но больше я не попадусь на это и заблокирую такую возможность на своей территории. Тебе нужно попасть на территорию Поттеров, чтобы твой хранитель смог помочь тебе здесь. Но ты же смогла сюда попасть, чем он хуже? Это не так работает. Вздохнула лиса, грея руки у камина. Хранитель больше привязан к месту, чем к роду. Мы сильны на своей территории, но слабы на чужой. Хотя твой за счет своей силы может вмешиваться где угодно. Но все же его сил не хватит, чтобы попасть сюда даже вместе с тобой. Но если проход откроется на его территории, то он сможет переместиться сюда. Но ты же что-то можешь сделать сейчас? Нет, вздохнула лисичка, косясь на приближающийся вой за окном. Это не моя территория, а лишь отражение. Прости, но я бессильна. Если бы ты знал высшие заклинания, то у нас были бы шансы. А так, нет, без шансов. На монстров в преддверии ничто другое не подействует. А я знаю, ухмыльнулся я и стал создавать одно противо за другим, чтобы получился этакий слоеный пирог. Такая вариация противоиспользовалась для перекрытия проходов от вражеских атак. Пока взломаешь все эти щиты, противник уже понаделает новых. Сомневаюсь, фыркнула лисичка, но все же спряталась за моими щитами. Тебя как зовут-то? Меня? Нет, блин, я с камином разговариваю. Зови меня Ми, ответила лисичка после нескольких секунд колебания. Я Гарри, представился я. Наслышана, улыбнулась Ми. Флинты тебя очень любят. Буквально каждый день о тебе говорят. Представляю, что это за любовь, проворчал я, прислушиваясь к вою из пурги за окном. Они и сами не знают, как к тебе относиться, вздохнула лисичка. С одной стороны, Поттеры помогли им в трудный момент, но затребовали огромную плату. С другой стороны, ты им все равно помогаешь, даже после того, как они пытались списать свой долг из-за твоего незнания о нем. Не осуждаю, но запомню, кивнул я. Как же не хочется опять дохнуть, а придется, скривилась Мия и воскликнула. Приготовься, они рядом. Окно в гостиную просто лопнуло, когда здоровенная ледяная туша прыгнула в него. Мои щиты поглотили осколки, вот только сама туша с легкостью их прошила. «Круция», — сказал я, очень-преочень желая причинить боль этим ледяным козлам. «Нет», — крикнула за спиной Ми, но я так и не понял, к чему. Но стоило заклинанию прошить ледяную броню монстра, как я сразу понял. Волна наслаждения накрыла меня вместе с визгом боли монстра. Это был такой кайф, что словами не передать. Даже когда пораженный заклинанием монстр стал жрать мои ноги, я чувствовал лишь наслаждение. Даже когда мне откусили голову в очередной раз и я оказался лежащим на диване в уже нормальной гостиной, я продолжил стонать от накатывающих волн наслаждения. В себя я пришел ближе к утру. Ми давно отослала флинтов, и я просто лежал на ее коленях, стоная и пуская слюни, пока последняя волна наслаждения наконец-то не схлынула. Тик, воды, приказал я эльфу, и тот появился рядом со стаканом такой вкусной и приятной влаги. Зря я не поверила тебе, сказала лисичка. Дура, три ваших непростительных, самые распространенные высшие заклинания в Британии, а Круциатус, самый легко осваиваемый. Ага, ответил я, утолив жажду, и плюхнул голову обратно на колени Ми. Что это было? Почему эффект заклинания усилился в? Я даже не знаю, сколько раз. Высшие заклинания взаимодействуют с астралом и прилегающими к нему мирами, ответила лисичка. Они становятся не только сильнее, если применять их в таких мирах, но и приобретают дополнительные эффекты. Ты и столкнулся с таким эффектом, который трансформирует чужую боль в удовольствие заклинателя в стократном размере от нормы. Да уж, и кстати, я не лисичка, вдруг сказала Ми. Ты мыслишь, что ли читаешь, удивился я. Нет, хихикнула не лисичка. Пока тебя тут корчило от удовольствия, ты всякое говорил. Например, просил, чтобы я задушила тебя своими бидонами. Ау, протянул я, глядя на прекрасный вид на упомянутые бидоны со своего места. Я ни о чем не жалею. «Так кто же ты тогда, волчица?» — ответила Ми задумчиво. «Когда-то ею была, пока Поттеры не выдернули мою душу из такого вот астрального мира и не сделали хранителем этих мест. На самом деле меня зовут Миюри. Приятно познакомиться, волчица Миюри», — улыбнулся я почему-то смущенный ушастый. «А меня зовут Дэн. Дэн Поттер, и я тоже не по своей воле в этом мире. Я заметила», — улыбнулась в ответ Миюри. «А еще я не рыжая». Миюри провела ладонями по волосам, и те быстро поменяли свой цвет с рыжих на. «Еще одна блондинка», — вырвалась у меня. Хотя волосы Миюри были ближе цветом к седине. «Мама у меня была рыжая, а я в папу», — разоткровенничалась волчица. Повзрослев, стала почти ее точной копией, только волосы подвели. Поэтому и решила перекраситься в рыжий. Уж больно я по ней скучаю. «Понимаю тебя», — выдохнул я, вставая и доставая платок из кармана, промокнул слезы, выступившие на глаза Миюри. «Все нормально», — шмыгнула носиком волчица. «Таким, как я, нельзя умирать в преддверии астрала. Становимся эмоциональными и сопливыми. Прости, мне нужно побыть одной». Я моргнул, и волчица исчезла, хотя я ощутил, что она унеслась куда-то за пределы дома. Уф. После того, что я испытал, шевелиться совершенно не хотелось. Поэтому я нырнул во внутренний мир, где застал валяющегося на полу Гарри. «Гарри?» – спросил я у парня, который вроде бы был жив, но смотрел в потолок невидящим взглядом. «Это было ахинно», — высказался Поттер, собирая глаза в кучу. «Вот дерьмо. Кажется, я подсадил Гарри на кайф от Круциатуса. Хочу еще». Фух, еле успокоил чуть не впавшего в буйство Поттера и, пообщавшись с ним, выяснил, что парня задело лишь краем. Его ощущения тянули лишь на пяток оргазмов одновременно, когда у меня их были сотни в секунду. Убедив Гарри в том, что произошедшее нас чуть не убило, да и в целом все было около того, я пошел опять искать сведения об астрале и мирах, которые его окружают. Даже нашел что-то, но именно что-то. Сведения были разрознены, не связаны и вызывали сомнения в правдивости. Миюри вроде знает больше, но волчица пока не в настроении общаться. Пусть в себя придет, после чего попробую узнать от нее побольше. Но пока что складывалась такая картина, что миры вокруг астрала были многочисленны, но разрознены. Буквально бесконечное количество осколков разнообразных миров, в которых обитала разнообразная живность, желающая полакомиться всем и вся. Такие, как я, люди или другие существа из реального мира, для этих монстров были что магнит. Они слетались к нам, как мотыльки на пламя. Правда, аналогов моей ситуации я не нашел. Даже в книге предка Поттера ничего толком не было описано. Но как я уже смог выяснить, высшая магия там работала очень неплохо, и я решил заняться ею в первую очередь. Хотя легко сказать, высшая магия она на то и высшая. Тот же Патронус Поттер осваивал весь третий курс и только со второго раза смог призвать телесного Патронуса. Хотя и тогда у него были условия, близкие к идеальным. Дементоры нападали на его копию из прошлого, а сам он стоял в сторонке и практически был не подвержен их влиянию. А в мою он тогда оплошал и лишь копия из будущего смог спасти себя. Хотя тут возникает парадокс. Если Поттер погиб от дементоров в прошлом, то как его будущая копия смогла спасти самого себя? Возможно, маховик времени работает не совсем со временем, а может, совсем не с ним, тут уже пахнет альтернативными реальностями. И я даже не хочу сейчас вдаваться в размышления на эту тему. У меня тут другая проблема. Высшая магия и что это вообще такое? Как я уже сказал, для высшей магии необходимы эмоции, но кроме них еще и важна стихийная составляющая, о которой нам рассказывал Люциус и которая у моего курса на Слизерине и Гриффиндоре была намного выше нормы для нашего возраста. Без стихийной составляющей вообще высшую магию не сотворить, даже на сильнейших эмоциях. Поэтому у Поттера и не получился Круциатус, когда Белла прибила Сириуса, а потом он за ней погнался и пытался что-то выдать. Тогда почему у меня получился Круциатус? Вывод тут простой. Моя стихийная составляющая сильно отличается от той, которая у Поттера. Для сотворения Патронуса нужна стихийная составляющая. Нет, не света. Точнее, не только света. Патронус можно сотворить с несколькими стихиями. Свет, некротика, изменение. Не будем пока вдаваться в подробности стихии и их описания. Вернемся чуть назад и зададим один важный вопрос. А при чем тут эмоции? А при том, что не у всех есть мощная стихийная составляющая. Эмоции же у мага, точнее очень сильные эмоции у мага, позволяют вырабатывать ту или иную стихию. В случае с патронусом ты вырабатываешь стихию света на позитивных воспоминаниях и эмоциях соответственно. Если у тебя совсем беда со стихией, то эмоций нужно больше. Если все хорошо, то патронус выйдет и без них. То же самое касается и круциатуса. Нехватка стихии вполне компенсируется желанием причинить боль своей жертве. Создать круциатус можно тоже, владея одной из трех стихий – смертью, разложением или огнем. Сложно, сложно, ни черта не понятно. Судя по всему, у меня неплохое сродство с одной из этих стихий. С какой, чтобы это определить, нужно сотворить заклинание, которое работает лишь с одной конкретной стихией. Тут было чуть проще, ибо можно было проверить сродство и не высшей магией, а специально созданными для этого заклинаниями. Пока я их искал, у меня возникли некоторые подозрения, что мир библиотеки находится не совсем в моем разуме. Возможно, он как-то связан с астралом и теми мирами вокруг него. Вальдемарт вполне себе мог создать нечто подобное или воспользоваться чужими наработками. Но это все лирика. Главное началось, когда я стал тестировать себя на наличие конкретной стихии. Раз круциатус у меня получается без особого желания причинить жертве боль, а поверьте, желание при слабой стихии должно быть просто огромным, отчего у мага крышу сносит на раз-два, то огонь, нет, полный провал. Все пять разных заклинаний для тестирования выявили у меня чуть ли не отрицательное сродство с огнем. Тогда я решил, что, может, Поттер, некромант или еще что у них затесалось в предках. Ну, у Поттеров может и затесалось, а вот у меня с этим вышел полный провал. Стихии смерти у меня не было, да и она вроде как к некромантам не относится. Что осталось? Правильно, разложение. И я не ошибся. Единственное тестируемое заклинание показало у меня огромное сродство с этой стихией. После чего я пошел искать заклинания, связанные с разложением, и нашел несколько, вот только ноль из них были высшими. Тогда я решил зайти с другой стороны. Стихия ведь не обязательно одна, поэтому я продолжил тестирование с самыми известными и распространенными стихиями. И буквально через пару тестовых заклинаний я наткнулся на вторую свою стихию. Какую? Внезапно ею оказался свет. И вот тут уже были интересные варианты. Кроме патронуса, в этой стихии были еще интересные заклинания. Но я пока остановился именно на патронусе. Почему? А потому, что патронус сам по себе боевая единица, а я не великий маг. Сейчас мой предел – 3 круциатуса за раз, после чего наступит магическое истощение. А стихия света оказалась куда прожорливей. Тоже копье света или вспышка. Заклинания потребляли уйму маги. Патронус тоже не страдал экономией, но его фишка в том, что один раз созданный материальный патронус подпитывает сам себя. То есть, если в том мире я вызову своего патронуса и он сможет сражаться, то он будет великолепным подспорьем и, возможно, справится с ледяными монстрами. Все время до утра я убил на попытке призвать патронус, но по итогу призвал лишь мигрень и ржущую волчицу. Благо, та не надо мной смеялась, а рассказала историю, как гоняла медведей по лесу, которые решили полакомиться медом. Пасека принадлежала лично Миюре, поэтому она берегла ее как зеницу ока, периодически лакомясь вкуснейшим медом. Собственно, меня она им и угостила, и когда флинты вошли в гостиную, мы с Миюре гоняли чаи, а я периодически пытался вспомнить все самое хорошее и выдать патронус. «Патронус в вашем возрасте невозможен», — сказал лорд Флинт. «Круциатус же получается», — пожал я плечами, и отец Маркуса подавился следующей фразой. «Если вы знаете какие-то секреты, как увеличить сродство со стихией, желательно со светом, то буду рад услышать их. К сожалению, не знаю», — развел руками лорд Флинт. «Гарри Поттер», — сказал я, вставая. «Прошу прощения, что не было возможности представиться». «Адер Флинт», — представился в ответ мужчина. «А это моя жена, Андра Флинт. Приятно познакомиться, леди», — склонил я голову в легком поклоне. «Взаимно», — кокетливо улыбнулась Андра. «Разделите со мной завтрак, конечно, мистер Поттер». «Глупости», — отмахнулся я. «Зовите меня Гарри. Давайте забудем старые обиды». «Да и какие между нами обиды. Я хочу видеть во Флинтах своих лучших друзей, союзников и, возможно, соратников, деловых партнеров, возможно, тоже. Кстати, я узнал, кто же влез в ваш бизнес по производству игрушек». «Все указывают на Фаджа», — сказал Адер. «Хех, чего у Люциуса не отнять, так это изворотливости», — засмеялся я. «Да-да, Люциус Малфой создал это производство и руководил им. Я пообщался с ним, благо он сейчас преподает в школе, и вскоре он должен с вами связаться, чтобы договориться о совместном ведении дел. Вскоре будет принят закон, позволяющий использовать магловские станки в производстве любых изделий, но только лишь из магических материалов. Поэтому вам все равно придется сотрудничать. Это максимум, что я смог выбить из него. Боюсь спросить, как у вас это получилось, удивленно пробормотал лорд Флинт. Сам в шоке, сказал Маркус. Как скучно, зевнула Миюри и исчезла. Хотелось бы понять, как вы видите наше сотрудничество, улыбнулся я, чувствуя, что Миюри никуда не исчезла. Флинты опять замялись, чем вызвали у меня невольную усмешку. Вы даже об этом не думали, верно? Да, Гарри, покаялся Адер. Пока мы не знаем, как на территорию проник чужак, сказала появившаяся Миюри. Задержи его, сказал Адер, доставая волшебную палочку. Не могу, развела руками Миюри. Соглашение с отделом тайн от 1302 года. Хранители не вправе препятствовать отделу тайн находиться на подконтрольных нам территориях, если они явно или косвенно не несут вред нам или подзащитному роду. Отдела тайн нам еще не хватало, проворчал лорд Флинт. Проведи его в дом, голубая гостиная сгодится для встречи. Миюри кивнула и исчезла. Боюсь, что вынужден вас оставить, развел руками Адер. Нужно объяснить гостю, что его тут никто не ждет. Конечно, улыбнулся я, а мы пока насладимся чаем. Вот только с наслаждением чаем вышли некоторые проблемы. Не прошло и 5 минут, как в гостиную вернулся лорд Флинт, а вместе с ним сюда вошел мужчина в безликой маске. Господин невыразимец очень хочет пообщаться с мистером Поттером, скривился Адер. Благодарю за содействие, раздался чистый мужской голос, как будто и не было на его лице маски. И что же вы хотите от меня? Спросил я расслабленно. Боюсь, что вам необходимо пройти со мной, ответил так и не представившийся невыразимец. И по какому же поводу? Удивленно вздернул бровь и отхлебнул чай, как заправская деревенщина. Невыразимец и бровью не повел на мое проявление этикета. Дело высшей магической важности, продолжил гнуть свою линию мужик, даже не пытаясь что-то объяснить. Мне это ни о чем не говорит, развел руками. Попробуйте достать язык из задницы и внятно объяснить, в чем дело. В противном случае найдите выход из этого дома и закройте дверь с той стороны. Кажется, я услышал скрип зубов невыразимца, а то его постная мина, скрытая маской, уже надоела. Маска, кстати, интересная. Из-за нее я не видел душу невыразимца. То есть она была, но от маски во все стороны расходились волны, которые создавали искажения, не дающие разглядеть душу. Вы обязаны. Послушайте, ни капли неуважаемый хрен пойми кто, перебил я мужчину. Я обязан лишь отучиться 5 курсов в Хогвартсе, после чего вообще ничего и никому не буду обязан. Повторяюсь, раскрой свой рот и выдай умную мысль, которая, возможно, окажется еще и связной. После чего я, возможно, и прислушаюсь к тебе. Вам говорили, что вы невыносимы, мистер Поттер, спросил невыразимец. Спасибо за комплимент, кивнул я. Но я все еще жду вашего ответа. В ваших же интересах пойти со мной. Но ответа все нет, вяло отмахнулся я, продолжая хлюпать чаем. Хорошо, кивнул невыразимец. Я хотел решить дело неофициально, но придется дать ему официальный ход. Полностью одобряю, кивнул я. Бюрократию что ли зря изобретали? Мужчина что-то пробормотал, так ничего внятно и не ответив. После чего взмахом палочки трансфигурировал из воздуха себе стол и стул, уселся за него и, достав стопку чистых пергаментов с пером и чернилами, положил их на стол и стал что-то записывать. Невыразимец 227.1, веду допрос Гарри Джеймса Поттера. Не думаю, что это допрос, зевнул я, но можете попытаться. Не думаю, что я так вывел из себя невыразимца, скорее уж он изначально пытался вывести меня. Вот только в эту игру можно играть вдвоем, прямо как в пинг-понг, передавая шар сопернику. Свидетели допроса, семья Флинтов. Нет, первый раз вмешался лорд Флинт. Мы не можем быть свидетелями. Дополнение к закону о сюзеренстве под номером 808. Я прямо ощутил, как невыразимец напрягся. Да, Григор, ты все правильно понял, усмехнулся Адер. Попытаешься давить на нашего сюзерена, и я тебя выкину со своей земли. Потом доказывай своему начальнику, что не пытался хамить, как обычно. Но ты пытался, так что не выйдет доказать. А там и минус премия. Как ты узнал? Спросил мужчина, расслабленно откидываясь на кресло стула. Палочка другая, но материал тот же, ответил лорд Флинт. Редкий вид молодого клена с одним сучком. На такой мелочи прокололся, — вздохнул невыразимец. «Давай продолжим на том, на чем ты там остановился», — вкратчиво сказал Адер. «Ты собирался допрашивать мистера Поттера, я просрал вспышку. Простите, леди, но так и было. В мою задачу входит контроль территории древних семей, но территория Поттеров слишком большая, поэтому я ограничился обычными заклинаниями. Вот только они не были рассчитаны на то, чтобы уловить деформацию пространства такого уровня». «Вот ты дебил, прости уж за выражение», — скривился Адер. «Сколько у нас времени? Неделя? Месяц? Может, даже день? Я не знаю. Но если не стабилизировать территории, то половину Британии перекорежит из-за ниоткуда взявшейся земли. А там и цепная реакция может начаться, если территория Поттеров зацепит чужие владения. Может, мне все же кто-то пояснит, о чем идет речь?» Светски поинтересовался я. «Как я и думал», — проворчал невыразимец. «Я поясню», — ответил лорд Флинт. «Из этого даже раскаленной кочергой ничего не вытянуть. Не зря в невыразимцы пошел. И Адер стал пояснять мне, что древние рода Британии очень сильно любили уединение. Настолько сильно, что сначала защищали свои владения мощными щитовыми чарами, но потом поняли, что это слишком дорого и затратное дело. И тогда кто-то изобрел способ спрятать свою территорию в складку пространства. Просто вырезать кусок мира и сделать свой крошечный мирок, куда доступ будет лишь у тебя и твоих потомков. Это был сложнейший артефакторный комплекс, состоящий из чар, древних рун и артефактов. И как любое магическое творение, этот комплекс требовал обслуживания. Создатели, конечно, постарались, и вся система работала целыми столетиями без сбоев, но сбои все же случались, особенно у древних родов, которые либо исчезли, либо по тем или иным причинам не могли следить за своей землей. Что случалось в таком случае? Большой взрыв случался, ведь вся земля буквально была вырезана из этого мира, и когда комплекс переставал работать, вся территория возвращалась обратно в этот мир, только не аккуратно, как при вырезании, а совсем наоборот. Тысячи тонн земли появлялись на старом месте, на котором уже была новая земля, и все это происходило в одно мгновение, из-за чего вся масса земли, воды, деревьев и камней мгновенно нагревалась. В лучшем случае происходил взрыв и локальное землетрясение, но бывали случаи, когда образовывались целые вулканы. Поэтому специальный отдел невыразимцев следил за этими территориями. Поэтому все духи-хранители приносили клятву не вредить таким вот сотрудникам отдела тайн, а те, в свою очередь, клялись не вредить ни им, ни тем, кого они охраняют. В крайних случаях сами невыразимцы как-то стабилизировали территории. Но это при условии, если все не пошло в разнос окончательно, как случилось с родовыми землями Поттеров. И сейчас этому невыразимцу, который использовал какие-то свои секреты, чтобы меня найти, очень сильно требовалась моя помощь. «Исключено», — ответил Адер. «Это ошибка отдела тайн. Гарри еще не исполнилось 14 лет, и он не может участвовать в столь сложных ритуалах, требующих прорву магической силы. Значит, вся его территория будет уничтожена. Ты же сам прекрасно знаешь, что по договору с министерством вам придется восстановить всю территорию в двойном размере», — улыбнулся Адер. «Либо предлагай что-то, либо выметайся с моей земли. Черт с вами, у нас еще остались нейтральные звезды». «Сколько?» – насторожился Адер. «Хватит на ритуал. Может, пара штук лишних где-то завалялась?» «Нету. Я научу Поттера пользоваться звездой, после чего он стабилизирует свою территорию. Мне нужны 3 звезды». «О, кто голос-то подал? Скажите на милость», – подал голос и я. «А какова моя выгода во всем этом мероприятии? Вы сохраните свою землю в целостности. А главное, что поместье Поттеров уцелеет». «Это само собой», — кивнул я, «хотя, с другой стороны, мне министерство все компенсирует. Что вы хотите?» 10 звезд», — улыбнулся я, а невыразимца, кажется, схватил удар. Но нет, мужик справился и даже смог ответить через минуту. «У нас всего 7 звезд осталось», — пробормотал невыразимец. «На ритуал уйдет половина». 4, 3, — буркнул невыразимец. «Еще одна Флинтом за сочувствие к вашим делам, ну и так уж и быть. Я заберу 3 оставшиеся, или заберу все потом, как компенсацию за вашу некомпетентность. Черт с вами, оплата вперед», — я кивнул на Адера. «Пока мой добрый друг лорд Флинт не подтвердит оплату, я даже и пальцем не пошевелю». «Хорошо», — кивнул невыразимец, вставая. «Сейчас же этим и займусь». Мы и моргнуть не успели, как сотрудник отдела тайн резко трансгрессировал. «Нужно было больше просить», — покачал головой Адер. «Он тот еще пройдоха, и звезд 5 себе хапнет. Еще бы узнать, что за звезды. Вы не знаете? Не, расслабленно усмехнулся я. Но судя по вашим интонациям, это нечто дорогое. Нейтральное хранилище магии, которое может использовать кто угодно для создания какого угодно заклинания, пояснил Маркус. Говорят, что магию в них столетиями собирают из ночных звезд. Поэтому они столь редки, и неизвестно, кто и вообще создает. Но факт есть факт. Даже первокурсник с палочкой сможет создать с десяток высших заклинаний, и в звезде все еще останется магия. Ну а главное, что, используя звезду, ты не пропускаешь ее энергию через себя. Поэтому тебе не грозит перегрузка от огромного объема магии. Похоже, и правда дорогое удовольствие, согласился я. Еще какое, но, как я и сказал, мой друг неплохо наварится на этом. Даже невыразимцы воруют, покачал я головой осуждающе. Куда катится наша страна? 1000 лет катится и ничего, отмахнулся Маркус. Поэтому на многих должностях министерства такие мизерные зарплаты. Крутись как хочешь, и поверь, Гарри, они крутятся, зарабатывая плюс-минус столько, сколько могли получать при нормальной зарплате без взяток и всего остального. Все довольны, система работает. А может, Артур Уизли и правда святой, не ворует, вот и сидят Уизли без денег. Если так, то я даже не знаю, что и сказать. Двоякое к нему отношение. Поттера похитить для него нормально, а взять взятку – ни-ни. Так что же мне нужно будет сделать? Практически ничего, ответил Адер. Даже у нас есть возможность использовать звезду в восстанавливающем ритуале. У Поттеров такая возможность точно есть. Просто активируйте ритуал, и все само починится. Тогда, если с этим разобрались, хочу узнать, владеете ли вы магией Патронуса? Нет, ответил Маркус. К сожалению, у нас совершенно не те стихии для Патронуса, развел руками лорд Флинт. А тебе зачем? Проблемы с одной небольшой техникой, которую я решил освоить. Флинты не стали вдаваться в подробности, чувствуя, что я не готов говорить на эту тему. Я и правда не был готов, потому извинился и попросил не беспокоить меня пока что, после чего стал отрабатывать магию Патронуса. «Не получится у тебя ничего», — сказала Мьюри, битый час наблюдающая за мной. Волчица улеглась на высоком шкафу под потолком и, свесив стройную ножку, болтала ей, отвлекая меня. «Что именно? Идея хороша», — закивала Мьюри. «Но ты слабенький для нее. Подойди ко мне поближе». «Не, мне и здесь хорошо», — зевнула Мьюри, уже поняв, что я не кусаюсь и в принципе добрый человек. «Тогда объясни, чего мне не хватает?» «Стихии», — вздохнула волчица и грациозно спрыгнула на пол, после чего подошла ко мне. «Свет, не твоя основная стихия. Поэтому тебе придется сильно напрячься, чтобы заполнить недостающий пробел в силе. А я что делаю? Фигней страдаешь, не сильно понимая, как это все работает. Ой, а ты уже стала экспертом в магии? Я долго странствовала по мирам», — пожала плечиками волчица. «Многого нахваталось, то тут, то там. Возможно, у тебя еще и проблема со счастливыми воспоминаниями. Они должны быть яркими, как солнечный день». «Ну и черт с ним», — буркнул я. «Пойду искать другое заклинание. Я могу помочь тебе», — задумчиво пробубнила себе под нос Мьюри. «Как? Слишком. Что? Слишком это? Да что слишком? Я могу поменять твою предрасположенность стихиями местами», — отмахнулась от моих вопросов Мьюри. «Основная станет вторичной, а вторичная — основной. Тогда у тебя точно все получится». «Ты что-то не договариваешь», — прищурился я. «У всего есть цена, Гарри», — грустно вздохнула Мьюри. «Когда-то я уже помогла одному человеку, отреклась от своей божественной сути, чтобы он и дальше жил. Вот только я все равно не стала человеком. У таких, как я, и людей совершенно разные посмертия. Вы попадаете в вечный круговорот жизни и смерти. Возрождаетесь вновь, чтобы прожить еще одну жизнь. Я же стала вечным скитальцем в тех мирах, и если бы не Поттеры, то так и осталась бы там, пока меня кто-то не сожрал или я сама не стала бы монстром похуже тех, что там обитают. Печальная судьба, обычная», — отмахнулась волчица. «Я считаю, что обязана Поттерам, хотя вы и преследовали свои цели, но я хотя бы не продолжила скитаться в вечности. В общем, способ заключается в том, что я заберу у тебя обе стихии и поменяю их полярность, после чего верну. Уж на это остатков моих божественных сил вполне хватит». «Ты и правда была богиней, полубогиней», — отмахнулась Мьюри. «Мама вот была полноценной, а папа — обычным человеком. Точно все получится», — не стал заострять на этой теме, видя, как на волчицу накатила грусть. «К конечно, я лучшая, не сомневайся», — гордо вздернула подбородок Миюри. «И что нужно сделать? Расслабиться и получать удовольствие», — фыркнула Миюри. «Больно точно не будет, слегка, это вопрос», — насторожился я. «Не бойся, Гарри, я и правда знаю, что делаю, вот этого я и боюсь. Самоуверенные волчицы, это не к добру. Ложись на диван и расслабься, я не готов, не поясничай. У меня это первый раз, будь нежнее со мной». «Ой, кто это у нас тут такой шутник?» — проворчала Миюри и резко обняла меня. «Ну, погнали». «Не», — успел вымолвить я, а через секунду почувствовал, как мне разворотили грудину и вынули мое сердце. По крайней мере, ощущения были именно такими. Миюри все еще обнимала меня, но по ощущениям время застыло вокруг нас. Что-то происходило, что-то менялось во мне. Прошли часы, и эти изменения завершились. Боли больше не было, хотя неприятное ощущение выворачивания внутренности наизнанку никуда не делось. Казалось, меня всего перемешали, после чего собрали заново. Больше никогда не поведусь на эксперименты подозрительных волчиц, но хотя бы живой, вроде. «Миюри», — спросил я волчицу. «Ты как, нормально?» — проворчал странно знакомый и незнакомый голосок. «Миюри», — запнулся я, глядя на вставшую с меня волчицу. «Что, а ты чего помолодела, а, чего?» Миюри резко извернулась вставшим великоватым платье, то упала с нее, оголяя мелкую задницу, и Миюри с ужасом уставилась в зеркало. Второй том написан полностью и доступен на Бусти, ссылка в описании и комментах. Третий том, часть 1 на Бусти, главы на ад через 2 дня, том 2, глава 8. Миюри слегка повредилась разумом. Голая малявка бегала по всему поместью и что-то радостно пищала. За малявкой бегал мой патронус и тоже радостно что-то порыкивал, пытаясь цапнуть малявку за задничку. Эта вакханалия продолжалась уже полчаса. Флинты были в некотором удивлении, если не сказать, что в аху. Я тоже был в легком удивлении, ибо я ощущал все чувства мелкой Миюри, да настолько ярко, что патронус у меня вышел абсолютно без единого напряга. Мой патронус выглядел как что-то кошачье, скрещенное с драконом. Точнее, это и был небольшой летающий китайский дракон. Длинные усы, вытянутое тело и три ярких глаза, один из которых расположился на лбу. С чего у меня вообще вышел такой патронус, я даже близко не мог догадаться. Где я, а где Китай? Вообще никогда не фанател по этой теме. Выглядит, конечно, забавно, но в целом я бы не отказался от какой-нибудь рыси или, на худой конец, кабана. Но что есть, то есть. Миюри успокоилась только минут через 15. Просто плюхнулась на диван и отрубилась. Мой патронус потыкался в волосы Миюри мордашкой и тоже растворился. К этому моменту мы с Флинтами успели напиться чаем, так что он уже поперек горла стоял, ну а заодно обсудить наши взаимоотношения. Если упростить, то мы в одной лодке и будем помогать друг другу до победного конца. Флинты посетовали, что Маркус не родился девицей, а то могли бы и укрепить наш союз. Еще и намекнули, что наши дети могут породниться. Аристократы, что с них взять? Хотя, как я понял, Флинты никогда не роднились с Поттерами. Даже как третья вода на киселе, так что их предложение было интересным. Интересным, если бы я не был против всех этих договорных браков. Уж если доживу до заведения потомства, то мои дети сами будут решать, с кем, как, когда и в каких позах. Насчет произошедшего с Миюри у нас не было предположений. Маркус сказал, что наша лисица-волчица всегда была взрослой и сисястой рыжей девицей, а тут вдруг обмельчала до плюс-минус моего возраста. Было ли это связано с тем, что провернула Миюри? Думаю, что напрямую. Еще и эмоции безграничного счастья, которые переполнили мелкую волчицу, почему-то транслировались и мне. Ну что сказать, меня постоянно тянет на эксперименты. Видимо, это не от отсутствия сна, а я просто шибанутый на всю голову. Сейчас же, когда Миюри отключилась, забывшись нежным сном, я ощущал от нее лишь эмоции довольствия, как от кошки, объевшейся сметаны. Зевнув, я удивленно понял, что мои глаза закрываются, и я вот-вот усну. Еле успел дойти до дивана и улегся рядом с Миюри, после чего меня поглотила страна Морфея. Хотя не скажу, что я именно спал. Больше было похоже на то, что одна часть моего мозга провалилась в теплые сновидения Миюри. Волчице снилась какая-то уютная гостиница, где она жила с семьей. Я был лишь сторонним наблюдателем в этом сне, а вот вторая часть моего мозга вполне себе бодрствовала. Слушая мерное дыхание волчицы, я с грустью вспоминал свою семью. Мы с ней были очень похожи. Что она, что я, не очень добровольно оказались в этом мире. Есть ли тут какие-то высшие знамения и предназначения, а может, это просто случайность? Да плевать. Мы проснулись от слегка обеспокоенных флинтов. «Мьюри, письмо пришло», — заявил Маркус, когда шушукающиеся флинты обступили нас. Я открыл глаза и недоуменно посмотрел на парня, после чего толкнул волчицу в бок. «Какое еще письмо?» — пробормотала проснувшаяся девчушка. «Из Хогвартса», — с удивлением пробормотал Андра. «Так, дайте глянуть», — воскликнула волчица и цапнула письмо. «Э-э-э-э-э, мисс Мьюри Поттер, лазурная гостиная поместья Флинтов. Чва-а-а-о». «Вот и мы сильно удивились», — насупился Маркус. «Вы женились?» «Глаза разуй», — проворчала Мьюри, вскрывая конверт. «Бла-бла-бла, вы зачислены в Хогвартс. В связи с открывшимися обстоятельствами, ваше обучение начнется после завершения зимних каникул. Ожидайте прибытия комиссии для прояснения данной ситуации». «Да нет, бред какой-то». «Или нет, у нас гости, трое магов». «Ну так чего застыло?» — спросил я. «Одевайся, сестренка». «Чва-а-о», — протянула Мьюри. «В письме написано, что ты мисс, а значит, не можешь быть моей женой. Тогда как ты могла стать Поттер? Это ошибка. Сейчас все и выясним. Только оденься», — фыркнул я. «Эн, не смотри, дурак». Лицо Мьюри вспыхнуло алым, и она исчезла с легким хлопком. «Пойдемте встречать гостей», — вздохнул я, вставая и впервые чувствуя себя отдохнувшим нормально. Как оказалось, из Хогвартса прибыла целая делегация. Конечно же, МакГонагалл, с которой прибыл и Флитвик. Ну а самым неожиданным гостем был Люциус. Хотя почему неожиданным? Он преподаватель в Хогвартсе, так что его взяли за компанию. «Лорд Флинт, леди Флинт», — МакГонагаллу на удивление представилась по этикету и даже что-то вроде книгсына сделала. Пока все расшаркивались в чисто английской манере, которая затягивала любое приветствие на пару часов, я размышлял о произошедшем. Тут точно виновата эта глупая лисица, которая полезла куда ее не просили. А я ведь не просил. Ну как минимум, не дал своего четкого и явно выраженного согласия. Хотя чего уж теперь бухтить, сделанного не воротишь, поэтому будем работать с тем, что есть. «И долго они так будут?» — спросила появившаяся рядом Мьюри. «Пока обсудят погоду, пока поговорят об урожае», — так же громко прошептал я, чтобы точно все услышали. «Думаю, к концу каникул управится». «Действительно, Минерва», — фыркнул Андра. «Твои чопорные расшаркивания и правда всегда затягиваются». «Что поделать?» — поморщилась МакГонагалл. «Это с маглорожденными я могу заявиться к ним в дом, помахать палочкой, и все довольны. А когда приходишь в дом старой британской семьи, без этого просто никак». «Давайте уже пройдем в гостиную и поговорим за чаем», — улыбнулся Адер. «Вскоре наша процессия уже заняла очередную гостиную, коих у Флинтов, похоже, было на все случаи жизни. На этот раз мы оказались в гостиной, оформленной в алых и золотых тонах. Кажется, я даже увидел одобрительную улыбку на лице МакГонагалл, но, может, мне и показалось». «Итак, чем обязаны?» — спросил Адер, когда все расселись. Причем расселись очень показательно. Не Флинты сели в центре напротив наших гостей. Нет, в центре был я. Рядом пристроилась Мьюри, а к ней сбоку Маркус. С другой стороны от меня сидела чета Флинтов, и если МакГонагаллу на это не обратила внимания, то Люциус явно все понял и сам себе легонько кивнул. А вот Флитвику все было нипочем. Он просто наслаждался чаем и довольно жмурился. Произошло событие, которого не было уже. «Да много лет не было», — задумчиво начала МакГонагаллу. «25 лет», — сказал Флитвик. «Тогда последний раз в книге душ Хогвартса появилась новая запись о забытом ученике». «Забытом?» — удивленно спросил Маркус. «Такое бывает очень и очень редко», — продолжил все тот же Флитвик, а МакГонагаллу доверила разговор ему и не перебивала. «Редчайший случай, когда, например, у скриба по тем или иным причинам пробуждается магия. Чаще это связано с болезнями или проклятиями. Некоторые родители даже пытаются блокировать магию ребенку, чтобы он пошел в школу на год позже. Но это быстро раскрывается и не имеет отношения к вашему случаю». «А что имеет?» — спросил уже я. «Вот это верный вопрос», — заулыбался Флитвик. «Книга душ – очень древний артефакт, в который записываются все имена волшебников, рожденных на территории Британских островов, и там они остаются до самой их смерти. Вот только не все волшебники, чьи имена появились в книге, могут попасть в Хогвартс». «Скрибы, верно», — печально кивнул Флитвик. «Такие имена навсегда остаются серыми, но у тех, в ком пробудилась магия, имена становятся золотыми. Но мало кто знает, что раньше в Хогвартсе учились и магические создания. Правда, это не сильно нравилось различным расистам в правительстве, отчего они хотели сделать так, чтобы нелюди больше не учились в Хогвартсе. Один директор, чье имя было вымарано со страниц истории, был ярым сторонником идей чистоты крови и махровым расистом. Поэтому он ценой своей жизни смог внести изменения в книгу душ Хогвартса. С тех пор в его списках не появилось ни одно магическое существо, в том числе и полукровки, в чьей крови было слишком много крови магических существ. Так вот, имена магических существ записываются в книгу душ серебряным цветом. Но сейчас произошло еще более удивительное событие. В книге появилось не только новое имя, которого там никогда не было, но ко всему прочему, оно записано серебряными чернилами, которые окантованы еще и золотыми. Тут, признаться, даже я слегка растерялся, но припомнил, что такой случай все же был. Лет 50 назад, несмотря на то, что магические существа больше не учились в Хогвартсе, такое магическое существо смогло туда поступить. Не могу раскрыть деталей, так как читал все это в закрытом архиве Хогвартса, куда есть доступ только у преподавателей. Но суть в том, что один маг установил магическую связь с магическим существом, и его имя появилось в книге душ. Фух, Флитвик жадно вылокал еще одну чашку чая, переводя дух. «Это запрещено?» – спросил Адер. «Нет», – качнул головой Флитвик и подхватил свежие пирожные с подставки. «Просто никто не отваживается на создание такой связи, от которой одни проблемы, тем более с магическим существом». «Проблемы? Тут я вам ничего конкретного не скажу», – покачал головой Флитвик. «Единственное, что я знаю точно, это то, что тот маг, который создал связь с магическим существом, сам частично им стал и ушел из привычного нам мира магов. Как вы понимаете, мы все сильно удивились, когда фамилия у новой ученицы оказалась Поттер. Вот мы и решили выяснить, как она связана с мистером Поттером, и, похоже, что напрямую, ведь мистер Поттер присутствует на нашей встрече. И мы очень жаждем подробностей», — подал голос Люциус Малфой. «Очень, Хаем», — сказал я. «Хаем», — сказал Мьюри. «Молодые люди», — сказала МакГонагалл своим фирменным тоном, — «все более чем серьезно. Но, как я понимаю, мы не обязаны перед вами отчитываться», — ответил я и продолжил, пока МакГонагалл не сказанула чего-то, после чего Флинты выкинут ее из поместья. Я не договорил. Если это никаким образом не нарушает правила Хогвартса, а похоже, что это именно так, то мы не обязаны отчитываться перед вами. Но я прекрасно понимаю, что вы заботитесь о своих учениках и, конечно же, их здоровье для вас на первом месте. Но все же, эта информация является конфиденциальной, а вы не приносили клятву целителя. Поэтому я предлагаю стандартную клятву круга молчания. Согласен, первым высказался Люциус. Соглашусь с коллегой, улыбнулся Флитвик без капли иронии, назвав Люциуса коллегой. Клятва в таких вещах лишней однозначно не будет. Тем более я предвкушаю более чем занимательную историю. Я бы поспорила, вздохнула МакГонагалл. Но двое против одного, так что и я согласна на клятву. Видимо, даже МакГонагалл припекло, что она хотела узнать тайну произошедшего. А так она довольно упертая особа, которая будет упираться рогом до самого конца, даже если не права. Да-да, при мне были случаи. Старшекурсник указал Минерве на ошибку, но та до самого конца спорила с ним и даже баллы вычитала, но в итоге тот доказал свою правоту. Извинилась ли она потом и вернула ли баллы, история умалчивает. Клятву принесли быстро. Там все равно ничего сложного. Да по моим ощущениям, все тут прекрасно знали о такой клятве и периодически пользовались ей. Флинты, по крайней мере, не возражали, а значит, клятва довольно надежная. «Давайте начну я», — сказал я, когда мы опять расселись на диванах после клятвы. «Если что, Мьюри потом дополнит мои слова и предположения». Никто не возражал, в том числе и Мьюри, так что я начал свой рассказ. Началось с того, что я решил изучать заклинание Патронуса. В 12 лет, удивилась МакГонагалл, самонадеянно. «Минерва», — поморщился Флитвик. «Прошу прощения, продолжайте, мистер Поттер». Но проблема оказалась в том, что стихия света у меня была не основной, а счастливых воспоминаний не хватало, чтобы заполнить пробел. «А какая основная, если не секрет?» Вежливо поинтересовался Флитвик и даже руку поднял, как студент. «Разложение», — ответил я, и Люциус почему-то закашлялся. «Одна из самых опасных стихий», — покачал головой Флитвик. «Мьюри же следила за всеми моими потугами и, видя, что у меня ничего не получается, решила помочь мне. Способ, по ее словам, был надежным, и в целом у нас все получилось. А если не секрет, что за способ? Опять спросил Флитвик. Я поменяла его основную стихию со второстепенной, фыркнула Миюри. Делов-то, то есть вы владеете способом проникновения в глубинные основы самой магии? Без понятия, пожала плечиками Миюри. Главное, что работает. Правда, я почему-то помолодела лет этак на намного. Миюри смутилась и уткнулась мне лбом в плечо. Миюри выглядит не совсем на свой возраст, добавил я, но в итоге и правда все сработало. Я смог призвать Патронус, а Миюри не только помолодела, но и оказалась записана в книгу душ Хогвартса. «Позвольте мне использовать на вас пару определяющих заклинаний», — сказал Флитвик. «Конечно», — согласился я, зная, что преподаватели Хогвартса не могут навредить своим ученикам даже вне стен школы. Правда, пара заклинаний превратилась в пару десятков, и к концу Флитвик оказался очень задумчивым и ушел куда-то в себя. «Филиус», — позвала полугоблина МакГонагалл. «А, да, все понятно. Что тебе понятно?» «Филиус, можно внятный ответ?» «Да», — вздохнул Флитвик. «Если вкратце, то у мистера Поттера и мисс Поттер, теперь уже точно мисс Поттер, образовалась магическая родственная связь». «Это как?» — удивилась МакГонагалл. «Кверху, КХМ. Я не эксперт в этом», — развел руками Флитвик, явно желающий выразиться куда более крепкими словами. «Могу предположить, что мистер и мисс Поттер имеют высокое сродство в чем-то. Из-за этого, во время того действия, после которого мистер Поттер получил высокую связь со стихией света, у них произошло слияние. Что-то вроде ритуала родства, который используют старые фамилии при принятии нового родственника в род. Но там нужно хотя бы номинальное кровное родство, а тут, нет, не знаю и не понимаю. Но факт остается фактом. Мисс Поттер, скорее всего, теперь приходится мистеру Поттеру сестрой. А еще мы не получили ответ на главный вопрос, произнесла МакГонагалл. Почему книга душ пометила мисс Поттер как магическое существо? Потому что я, ну какая разница? Спросил я, заткнув волчице рот ладошкой. Разве это будет препятствием для учебы мисс Поттер? Не будет, но все же, она не опасна, умна, а от магического существа у нее только лишь вредный и кусачий характер, улыбнулся я. Или вы из тех расистов, которые против обучения магических существ в Хогвартсе? Мерлин, нет. «Конечно», — воскликнула МакГонагалл. «Вопрос в том, как мисс Поттер учится в Хогвартсе, ведь в письме сказано, что учиться она начнет после каникул». «Первый курс», — фыркнул Флитвик. «За неделю можно выучить весь пройденный материал. Все остальное нагоните на дополнительных занятиях с преподавателями, если они решат, что вы отстаете. Больше вопросов к нам не было. Да и какие вопросы? Я четко дал понять, что даже под клятвой не расскажу больше необходимого. Поэтому никто и не настаивал. Миюри выдали список покупок для школы и отпустили во свояси. Тут уже в дело вступили Флинты и стали окучивать преподавателей Хогвартса. Как учится Маркус? А может, нужно чем-то помочь? Типичные родители, в общем. Ну что, братик, покажем им всем. Воскликнула Миюри, как только мы откланялись и остались наедине. Ты как это вообще сотворила? Спросил я у очередной мелкой занозы в моей жизни. Сама не знаю. Пожала плечиками волчица. Я очень хотела помочь тебе, ну и помогла. Видимо, этот Флитвик был прав, и в дело вступило то, что мы с тобой и правда очень похожи. Оба из других миров, оказались тут не по своей воле. И как ты будешь совмещать учебу с ролью хранителя Флинтов? Пф, легко. А подробней, твой эльф переместит меня в случае чего, ответила Миюри после нескольких секунд раздумья. Я не уверена, что смогу сама переместиться на такое расстояние, но контролировать территорию смогу. Поэтому свою часть договора я буду выполнять в полной мере. Договора? А ты что думал? Удивленно распахнула глаза Миюри, что я чуть ли не рабыня Флинтов. Ну, ой, братик, ты такой глупенький у меня. Поттеры выдернули меня и предложили договор. Никто просто так не будет работать хранителем. Нет, не могу сказать, что за условия договора, но они довольно выгодные для меня. В том числе, я могу покидать территорию поместья, хоть и ослабеваю от этого. Придется и правда магию учить, чтобы была возможность постоять за себя вне своей территории. Значит, и у моего хранителя есть какие-то договоренности с Поттерами. А то, ухмыльнулась Миюри. Самое забавное, что он и мой хранитель теперь тоже. Хранитель хранителя, вообще не понимаю, что такое это магическое родство. Магия у магов, она как кровь, ответила Миюри, несколько секунд раздумывая над моим вопросом. «Так что магическое родство – то же самое, что и кровное. Я теперь полноценная Миюри Поттер. А почему так получилось? Ну, тут еще сыграло то, что мое тело создавали Поттеры из своей крови. Это не давало мне никаких прав на наследование или еще чего. Но вот с магическим родством я стала полноценной Поттер. Теперь и ритуал стабилизации территории пройдет куда проще, а заодно, возможно, я смогу включить в свою охранную сеть и территорию Поттеров. Нет, ой, ну не больно-то и хотелось», — фыркнула Миюри, тоже услышав ответ руки. «Вот только из-за твоей халатности Дэн чуть не потерял всю территорию». Рука ничего не ответила, но я ощутил легкое раскаяние с ее стороны. «Все же и правда, она, кроме меня, должна была еще и следить за территорией. Может, и следила, но из рук вон плохо. Кстати, после того, как ты стала твоей сестрой, тебя смущает это? Хочешь, зови меня бабулей».